и может влиять на Михаила не меньше, если не больше, чем мать. Это не устраивает Варвару Михайловну, но она не хочет рушить счастье сына и лишь словесно изредка намекает ему, что о женитьбе думать рано. Тася отправляет домой обстоятельное письмо о том, что встретила прекрасного юношу, трепетно ее любящего, что их чувства взаимны. Николай Николаевич и Евгения Викторовна сдержаны в своем ответе дочери, предлагают ей еще год поработать в Саратове классной дамой, надеясь, что за год улягутся страсти первой любви, что молодые трезво разберутся в своих чувствах. Ближе к осени Тася возвращается в Саратов. Ей кажется, что оборвалась ниточка к прекрасной жизни, связывающей ее с Мишей. И она не могла не оборваться, ведь они живут в разных городах, приличных, морально-нравственных, но все-таки разных по характеру семьях. Служила и у Тани, более светской у Миши. Таня чаще ходит в театр, хотя безумно устает в училище. Она уверена, что походы в театр столь любимой Мишей и сближают их души. И этому не могут препятствовать никакие семейные разногласия, никакие расстояния. Они переписываются. Ее письма нежны и чувствительны. Его полны страсти, неодолимого желания быть вместе, без чего он не мыслит свою жизнь. Михаил пишет, что она нравится его сестрам. Они считают ее милой, славной девушкой. Они договариваются о встрече в будущем году. Тася обещала приехать в Киев на Рождество, но у брата Жени были неприятности в гимназии. Его послали в Киев к тете Соне, чтобы развеялся, пришел в себя. Тетя добра, благоразумна, хорошо подействует на него. А Тасю направили в Москву к бабушке. Во всем этом не было умысла разлучить Тасю и Михаила. Их отношения пока не принимали всерьез. Неожиданно из Киева приходит депеша от близкого друга Михаила Саши Гнешинского. «Телеграфируйте обманом приезд. Миша стреляется». Отец Таси посчитал телеграмму мальчишеской шалостью и отослал ее в письме своей сестре в Киев, сопроводив подписью «Передай своей приятельнице Варе». Позже Николай Николаевич понял, что поступил легкомысленно. Чувства влюбленных были настолько глубоки, что выставлять их на обозрение даже родственников было не тактично. А между тем телеграмме предшествовал такой разговор Михаила с приятелем. «Я без нее жить не могу. Хожу по местам наших встреч, читаю, перечитываю ее письма. Не помогает. Болит душа. Бесконечно. Как будто часть ее живую оторвали и увезли в Саратов. И пока обе части не соединятся, страдания не кончатся». «Ты преувеличиваешь, Миша», — утешал его Гнежинский. «Просто ты тоскуешь. Время лечит, посмотришь, скоро тоска утихнет. Саша, ты же музыкант, ты должен понимать, что одна половина оперы не может звучать без другой. Только вместе они целое произведение, гармоничное». «Но оперы бывают разные», — замечал Саша. «Трагедийные, комические. Можно спеть арию одну, другую. Они полновесно звучат и вне опер. Я пою одну арию, арию разбитого сердца. Ее не знает никто, кроме меня. Но поверь мне, это ария разорванной души. Так что делать, Миша? Напиши Тасе, что если она не приедет, я застрелюсь». «Ты серьезно, Миш? Возьмешь пистолет, приставишь дуло к виску и...